заучивала наизусть 20 стихов из Корнеля или Расина. Теперь Дезире предложила ей вместо классических стихов заучивать современную прозу. Это труднее, зато полезнее. Тонетта тотчас же согласилась и по совету Дезире принялась учить роль Розины из «Цирюльника». Таким образом, Дезире нашла повод заговорить о женитьбе Фигаро. Она рассказала, что в пьесе три женские роли, одна лучше другой. Для нее, Дезире, автор предназначил роль горничной Сюзанны. Но, кажется, она предпочтет роль пажа Керубино. Тонетта, польщенная непривычным доверием актрисы, проявила горячий интерес к пьесе. «Вы должны дать мне прочитать, Фигаро, милая. Вы должны разрешить мне дать вам совет». «Ничто не может быть мне приятнее, мадам», — отвечала Дезире, — «чем получить совет от знатока, в расположении которого я уверена». Тонетта прочла пьесу и пришла в восторг от обеих ролей. Мадемуазель Бертен были заказаны эскизы костюмов. Тонетта никак не могла решить, какой костюм больше идет Дезире и какая роль ей больше соответствует. Однако Дезире заметила, что, к сожалению, у нее еще хватит времени заняться этим вопросом, ибо постановка пьесы наталкивается на большие препятствия. «Препятствия?» — переспросила Тонетта, высоко подняв брови. «Да», — небрежно заметила Дезире. «Как я слышала, некоторые бюрократы возражают. И, кажется, пьеса не пропускает цензуру или что-то еще в том же роде. Точно не знаю». Тонетта улыбнулась, радуясь про себя, что занимает столь высокое положение. «Вы можете сыграть Сюзанну или Керубину, дружочек, как только вам вздумается», — сказала она приветливо. «Надеюсь, что бюрократы умолкнут, если я пожелаю видеть пьесу». «Если вы поможете нам поставить эту комедию на сцене, мадам», — ответила Дезире, — «французский театр будет вам навеки обязан». «Мне очень приятно, Дезире», — сказала Тонетта, впервые называя ее по имени, — что я могу оказать вам услугу. Тонетта рассказала Луи, что мосье де Бомарше написал новую пьесу. Говорят, она исключительно хороша. В театр Франсе ее считают лучшей комедией нашего века. «Актеры склонны к преувеличениям», — сухо заметил Луи. «Мои министры сказали мне, что комедия мосье де Бомарше непристойна. Мосье Ленуар запретил ее». Тонетта сделала вид, что поражена, и минуту помолчала. «Может быть, мы послушаем комедию, сир?» — заметила она наконец. «Говорят, что пьеса прекрасна. Мосье Ленуар часто бывает излишне суров». «У меня мало времени, Тонетта», — недовольно заметил Луи. «Война». «Мне очень хочется послушать пьесу Луи», — настаивала Тонетта. «Но мне не хотелось бы слушать ее одной. Сделайте мне удовольствие. Подумайте о моем положении. Мосье де Бомарше будет, конечно, счастлив прочитать ее нам». «Не желаю, чтобы этот человек читал мне», — коротко и сердито бросил Луи. «Если вы считаете, сир, что оказываете ему этим слишком большую честь, пусть пьесу прочтет кто-нибудь другой», — предложила Тонетта. «Например, мой Водрейль и мадемуазель Менар». Луи очень этого не хотелось. Но он не желал волновать мать своего ребенка. «Ну хорошо, ну ладно», — уныло промолвил он. Когда Туанетта с торжеством сообщила Дезире, что король желает прослушать комедию «Мосье де Бомарше» в исполнении Дезире и Водрейля, актриса просияла от счастья. Мысль о том, что она сможет заступиться перед самым могущественным человеком в государстве за своего друга — и за лучшее его произведение приводило ее в восторг. Водрейль тоже воспринял возможность прочитать толстяку Фигаро как приятное развлечение, нарушающее его вынужденное безделье. Дезире и Водрейль начали репетировать. Самым трудным было затушевать, читая все крамольные места в комедии, и как можно больше подчеркнуть хитросплетение интриги. Но для того, чтобы это удалось, чтобы мятежная дерзость комедии не выступила во всей своей наготе, нужно было как можно больше прикрыть ее словесным материалом. «Вовсе неплохо», — думала Дезире, — «что Пьер вынужден снова пройтись пером по Фигаро». Дезире, репетировавшая теперь пьесу, была уже не та, что при первом чтении, когда она так восторгалась блестящим острым умом, сверкавшим в пьесе.